«Истев нет, Великой Матери», — не задумываясь, отвечал сидевший на камне. «Хорошо», — продолжал Иаков во сне, — «ты говоришь это потому, что я это знаю. Но была ли Тефнет началом? Откуда появилась Тефнет?» «Ее произвел невозникший, сокрытый, чье имя Нун», — ответил Ануб. «Я не спрашивал у тебя его имени», — сказал Иаков, — «но теперь полумальчик, полусобака. Ты начинаешь говорить разумные вещи. Я не собирался спорить с тобой. Как-никак ты идол. Так как же вышла оплошность у твоих родителей?» «Ночь была виновата», — повторил дурнопахнущий. «И он, носящий бич и пастушеский посох, был беспечно рассеян. Величество этого бога влекло к его сестре во браке Исет, но случайно в слепой ночи оно набрело на Нептот, сестру Красного, и великий этот бог обнял ее, ошибочно полагая, что это его жена, и ночь любви с полным своим равнодушием объяла обоих». «Случится же такое!» — воскликнул Иаков. «Что стряслось?» «Такое легко может случиться», — отвечал мальчик. «В своем равнодушии ночь знает правду, и ей наплевать на бойкие предрассудки дня. Ведь тело у одной женщины такое же, как и у другой, пригодное для любви, пригодное для зачатия. Только лицо отличает одно тело от другого и внушает нам, будто это тело мы хотим оплодотворить, а то нет. Лицо — достояние дня, у которого бойкое воображение, а для ночи, которая знает правду, лицо ничего не значит». «Речь твоя груба и бесчувственна», — удрученно сказал Иаков. «Для столь тупоумных суждений есть, видно, основание у обладателя такой головы, как твоя, и лица, которое нужно заслонить рукой, чтобы вообще заметить, не говорю уж признать, что нога твоя красива и прекрасна, когда она вот так вытянута». Ануб опустил глаза, подтянул к туловищу вторую ногу и спрятал руки между коленями. «Не обо мне речь», — сказал он затем, — «я еще избавлюсь от своей головы». «Так хочешь ты знать, что было дальше?» «Что же?» — спросил Яков. «В ту ночь», — продолжал собакоголовый, — «владыка Усир был для Нептот как Сет, красный, ее супруг, а она для него совсем как владычица Исет. Ибо он пригоден был для того, чтобы оплодотворять, а она для того, чтобы зачинать, а до всего остального ночи не было дела. Они услаждали друг друга, оплодотворяя и зачиная, ибо, полагая, что они любят, они только оплодотворяли чрево. И понесла меня эта богиня, а не Исет, праведная, как надо бы». «Печально», — сказал Яков. «Когда настало утро, они разошлись», — продолжал человек-опес. «И все могло бы кончиться хорошо, если бы величество этого бога не забыло у Нептот своего венка из лотосов. Красный Сет увидел этот венок и заревел. С тех пор он посягал на жизнь Усира». «Ты рассказываешь то, что я знаю», — вспомнил Иаков. «Затем произошла история с ларем, не правда ли? Куда Красный заманил брата, и с помощью этого ларя он убил его. И Усир, мертвый владыка, поплыл вниз по реке к морю в запаянном гробу. А Сет стал царем стран на престоле Геба», — добавил Ануб. «Однако на этом я не собираюсь задерживаться, и не это накладывает отпечаток на сегодняшнее твое сновидение. Ведь Красный недолго оставался царем стран, потому что Исет родила мальчика Гора, который его побил. Но заметь, когда она искала по свету убитого и потерянного, когда она, не переставая, кричала: «Приди в свой дом, приди в свой дом, возлюбленный! О, прекрасное дитя, приди в свой дом!» С нею была Нептот, жена его убийцы, которую, принесенный в жертву, обнимал по ошибке. Она не отставала от нее ни на шаг. Их сблизила боль, они плакали вместе. «О, ты, чье сердце уже не бьется! Я хочу тебя видеть! О, прекрасный властитель, я хочу тебя видеть!» «Это была мирная и печальная картина», — сказал Иаков. «Но это-то», — отвечал сидевший на камне, — «и накладывает отпечаток. Ведь кто еще был с ней и помогал ей в ее поисках, блужданиях, плачах, и тогда, и позднее, когда Сет, найдя найденное и спрятанное тело Усира, расчленил его на 14 частей, которые Исет пришлось искать, чтобы собрать тело владыки?»